Все приготовления были завершены, солдаты переведены, наемники, люди Ране наняты, дикие монстры подчинены и ждут команды, снаряжение закуплено, боевые тренировки пройдены. Размах подготовки был столь велик, что власти озаботились и направили инспекцию, пришлось по-быстрому подделывать документы и внушать официальную версию магии разума. Хорошо еще многие дома в регионе Сиори тоже держали личные армии, на их фоне ударная группа не так выделилась. Оставалось лишь дождаться, когда Кватач Ичил отправится на Улькуан Ибосу, и можно было начинать. Что беспокоило, древний лич явно никуда не собирался. Ксвим даже предположил, что они чем-то нарушили планы лича, что вызвало ожесточенные споры, следует ли им в этом случае действовать. К счастью, в итоге все обошлось. В положенное время Кватач Ичил отбыл на остров изгнанников. Первый шаг был достаточно прост — похитить Судомира, при определенном везении обезвредив этим все поместье Яску. Но для этого сперва нужно выманить мэра из его практически неприступного логова. Так что Зак и Зорин одолжили у культа дракона, что внизу, пару стильных красных мантий, и телепортировались в князево двери, где и занялись делом, стали бить витрины, сжечь склады и измененными голосами звать Судомира «Предателя тайного ордена Звездного дракона». Зорин еще и воспользовался магией разума, приведя в город стаю диких кабанов и отпустив их на площади. Конечно, полиция пыталась их остановить, очень решительно пыталась, вплоть до снайперов на крышах, несмотря на то, что парни, очевидно, стремились обойтись без жертв. Но даже так полицейские ничего не смогли им противопоставить. Зак и Зорин просто повырубали их и продолжили свою затянувшуюся провокацию. Наконец, путешественники во времени скрылись из города. Судомир мог и не показаться, если сочтет, что в городе слишком опасно, да и разозленные городские власти могли вызвать военных. Судомир прибыл 5 часов спустя и был встречен разъяренной толпой пострадавших и чиновников, требовавшей объяснений и компенсации. Даже дюжина мрачных, грозного вида телохранителей мэра не смутили владельцев разгромленных магазинов. Зак с Зорином немного понаблюдали и нанесли молниеносный удар. Самого Судомира обезвредили практически в начале схватки, а его дюжина телохранителей оказались обычными боевиками, и с ними проблем не возникло. Тем более, что теперь парни не сдерживались. «Я рад, что вам удалось похищение», — сказал Аланик, когда они приволокли мэра на базу. «Но отрезать ему руки было действительно необходимо?» «На меня не смотрите», — открестился Зак. «Это идея Зорина». «Он опасный некромант», — высказался в свою защиту Зориан. «Я не хотел в разгар схватки получить в спину какую-нибудь гадость из школы магии душ. Это был самый быстрый способ. Он говорил, что его трудно убить, так что от потери крови, наверное, не умрет. «Поверить не могу, что мои прошлые воплощения считали тебя чересчур мягким», — пробормотал жрец. «А почему он в сознании? Я думал, вести его сюда планировалось усыпленным. «Мы не смогли его усыпить», — признался Зак. «Попробовали 5 разных составов, ни один не подействовал. Хотя он и пытался притвориться после 5-го раза», — уточнил Зориан. «Зак хотел попробовать старый добрый метод, но я не согласился. Так что мы просто заклеили ему рот, связали, надели на голову мешок и привезли сюда». «Вот как», — сказал Аланик, хмуро глядя в сторону подготовленной для Судомира камеры. «Интересно, как он сумел добиться такой сопротивляемости?» «Ну, у вас будет полно времени, чтобы выяснить», — пожал плечами Зак. «Но потом. Пора готовиться к штурму, верно?» «Еще нет», — покачал головой жрец. «Давайте зададим ему парочку вопросов. Он может владеть важной информацией о защите лагеря». Обоим путешественникам хотелось начать штурм как можно скорее, чтобы иметь больше времени на изучение врат, да и шансы, что и басанцы поднимут тревогу, росли с каждой минутой, но в словах Аланика тоже был смысл, да и опыта подобных операций у воинствующего жреца было не в пример больше. Если он считал, что они могут потратить пару часов на допрос Судомира, наверное, так и есть. Сам допрос проходил неожиданно скучно. Мэр князевых дверей был на удивление спокоен и вежлив, учитывая, что его похитили средь бела дня, искалечили и допрашивают посредством магии разума, Зорину даже особо стараться не пришлось. Но, увы, ничего важного о структуре обороны лагеря он не знал. Да, Судомир тесно сотрудничал с басанцами, но доверия между ними отнюдь не было, и многое держалось в секрете. Вскоре, куда быстрее, чем ожидалось, все трое исчерпали вопросы. Ну, вопросы, касающиеся и басанского лагеря. Вместо того, чтобы закончить, Аланик стал спрашивать про другие темы. Об этом они не договаривались, но Зорин не стал возражать. Было видно, что Аланик подводит разговор к нужному ему вопросу, отчаянно интересующему жреца. «Зачем ты собрал в поместье столько душ?» — наконец спросила Ланик. «Зачем тебе понадобилось 500 000 душ?» «А, так вот, что его интересовало». «Что?» — впервые за весь разговор поразился Судомир. «Откуда вы знаете?» Ланик кивнул Зориану, и тот надавил мысленно, принуждая некроманта ответить на вопрос. Прошипел сквозь стиснутые зубы Судомир, борясь с внушением. «Проклятие! Это не... это... я хотел... зачем?» Потребовал Ланик. «Для призрачных бомб!» Наконец выдал Судомир. «Призрачных бомб?» Заинтересовался Зак. «В смысле запихать призрака в бомбу и швырять ее в людей?» «Да!» Истерически расхохотался некромант, больше не сопротивляясь принуждению. «Но ни одного призрака! Сотни! Даже тысячи! И нет! Кидать не в людей! Нет-нет! В города!» «Что?» — нахмурился Зак. «Призраки могут множиться», — тихо сказал Ланик. «Да и призраку время и много жертв, и он обратит в себя подобных всех людей, до чьих душ дотянется». «Да, вот именно!» — яростно закивал Судомир. «Только представьте, что будет, если выпустить 1000 этих тварей в центре большого города! Если прорыв не подавит немедленно, весь город в считанные часы будет населен лишь призраками! Только у церкви Триумвирата достаточно специалистов, чтобы бороться с масштабным нашествием призраков, но плач изрядно её проредил! Имея достаточно таких бомб, Эльдемару пришлось бы пойти на уступки! О да, им бы пришлось!» Судомир ушел в себя, остальные молчали, осмысливая услышанное. «Чтобы вас приняли всерьез, вам пришлось бы хотя бы раз использовать такую бомбу в городе», — наконец заметил Зориан. «Да, разумеется!» — терпеливо как ребенку ответил Судомир. «Это и так очевидно. Я думал начать с Соломонона, тогда бы сразу разгорелись новые войны раскола. Соломонон бы просто не стал слушать никакие оправдания Эльдемара. Особенно если улики указывали бы на Эльдемар. В разгар новой войны у короны просто не хватило бы сил разделаться со мной. Скорее наоборот, они обратились бы ко мне за помощью. Я...» Некромант внезапно прервался, замерев с почти вменяемым выражением. Но только на миг его глаза вновь стали безумными, но несколько иначе. Теперь в них были агрессия и жестокость, лицо исказилось в маску ярости. Судомир резко позеленел и начал разбухать, у него отросли хвост и рога, зрачок стал вертикальным, зубы заострились. Зорин предупреждающе крикнул... Он уже видел, как некромант оборачивается в здоровенное чудище. Но Ланик уже действовал. Как только началась трансформация, жрец рванулся вперед и впечатал ладони в грудь Судомира. Вокруг пленного некроманта возникли и закружились множество желтых лент, покрытых, похоже, религиозными письменами. Ленты крутанулись еще раз и впитались в плоть Судомира, мгновенно возвращая ему человеческий облик. Целую секунду некромант пораженно смотрел на Ланика. «Оу!» — наконец сказал он. «Надо же! Не получилось!» Ланик сделал рубящий жест левой рукой и легонько ткнул Судомира пальцем в лоб. Тот вспыхнул темно-красным светом и обмяк, лишившись чувств. «Идем!» — скомандовал Ланик, поманив за собой парней. «Продолжим допрос позже. Сейчас штурм!»